Кейс номер два. Окончание. Небольшой собственный фонд Русенского университета, фонд научных исследований, выделяет часть средств техностартерам на базовые исследования. Дополнительное финансирование должно поступить из фондов ЕС, государственного бюджета и инновационного фонда Болгарии. На рисунке 3.3 представлена локальная сеть внутренних и внешних взаимодействий Русенского университета, направленных на поддержку технологического предпринимательства. Международные контакты здесь не представлены. Русенский университет дал жизнь ряду компаний. Поскольку в прошлом деятельность по поддержке компаний не была особенно развита, они фактически создали себя сами, извлекая пользу из лекций по предпринимательству и общего предпринимательского климата в университете, в том смысле, что много неявной поддержки было оказано предпринимателям со стороны отдельных лекторов. Истории некоторых из таких компаний представлены далее. Компания Networks. Когда Свилен Максимов занялся прокладкой кабелей высокоскоростного интернета в общежитии Русенского университета в 2000 году, он не мог и представить, что спустя 6 лет будет возглавлять крупную русенскую компанию более чем 60 сотрудниками. Обучаясь на факультете информатики Русенского университета, а затем в университете Линца, Австрия, он столкнулся с тем, что студенты в общежитиях испытывали потребность в скоростном интернете. На последнем году своего обучения он занялся прокладкой кабелей и оказанием интернет-услуг. Впоследствии к нему присоединились двое друзей. Они работают вместе много лет и до сих пор являются единственными акционерами компании, которую назвали Networks. Вспоминая прошлое, Свилен говорит: «Общежития были самым подходящим местом, поскольку студенты всегда хотят экспериментировать. Именно так мы приобретали опыт. Мы многому научились у студентов с креативным складом ума, которые подсказали новые идеи. Также, пусть и несколько иным способом, мы учились и у студентов-хакеров, которые незаконно подключались к нашим кабелям и пытались украсть наши идеи. Это были уроки по обеспечению безопасности. К счастью, была также и третья категория студентов – добросовестные клиенты, которые вовремя оплачивали счета. Если бы мы начинали деятельность в центре города, наша идея не сработала бы. Для начала партнеры арендовали небольшой офис на территории университетского кампуса, впоследствии выехав оттуда, когда спрос на их услуги начал расти. Университет готов был поддержать компанию, однако на то время не имел для этого офисных помещений. Тем не менее, на факультете бизнеса и менеджмента читалась лекция по предпринимательской деятельности, которую партнеры посчитали весьма полезной. Как говорит Свилен, это была одна из немногих лекций, которая давала практические знания, взятые из реальной жизни. Однако Свилен с сожалением вспоминает о том, что большинство студентов не проявляли интереса к предпринимательству. Во время участия в организованном корпорацией Cisco конкурсе Свилен позаимствовал высказывание «Я учусь по ходу дела». Он воспринимает это высказывание буквально и слушает в машине аудиокниги о предпринимательстве. Он учится постоянно, очень интересуясь абсолютно всем. К 2008 году компания Networks проложила на территории города 107 километров оптоволокна, заменив медные и воздушные кабели. Используя технологию, которая позволила увеличить скорость интернета до 100 мегабит в секунду, доступную всем до единого клиентам, компания принесла в дома и офисы интернет и кабельное телевидение, на 20 лет опередив свое время. Networks предлагает услуги интернет-телефонии, VoIP, видео по запросу и обеспечивает общегородское покрытие Wi-Fi, делая город Русе одним из немногих городов мира, где можно получить доступ к интернету буквально из любой точки. На момент написания книги эта услуга была бесплатной, но компания планировала начать продажу ваучеров, с помощью которых клиенты будут покупать необходимый объем интернет-трафика по аналогии с карточками предоплаты мобильной связи. Networks передает множество работ субподрядчикам. Например, прокладка труб, в которые закладываются кабели, отдается на субподряд строительным фирмам. Один кабель содержит 96 волокон, каждая из которых способна передавать 10 гигабит в секунду. Единственный конкурент Networks в городе использует устаревшие коаксиальные кабели. Networks воспользовалась кредитным финансированием, таким образом владельцам удалось избежать размывания акционерного капитала. Свелен думает, что необходимо изменить отношение студентов и преподавателей университета к предпринимательской деятельности. Правда, он признает, что за время, прошедшее с момента окончания им университета, кое-какие изменения произошли. Большинство студентов поступают в университет лишь для получения диплома. У таких студентов отсутствует серьезное отношение к учебе, хотя они и надеются трудоустроиться в солидные компании. Именно поэтому образование необходимо сделать более дорогостоящим, следуя примеру других стран. Обучение должно быть более интернет-ориентированным, ведь в реальной жизни Networks покупает в интернете практически все необходимое. Компания «Экогумус». По уикендам Иван Петков обычно помогает своему отцу на ферме. Эта ферма является высокотехнологичным производством с уборочными комбайнами, тракторами и другими видами необходимого оборудования. Отцу и сыну удалось основать и транспортную компанию. Для перевозок используется грузовик, которым управляет наемный водитель. Компания работает по всей Болгарии, а в скором времени ее деятельность будет охватывать и ЕС. Интересуясь транспортной проблематикой, Иван поступил на соответствующий факультет Русенского университета. Здесь в сфере его внимания оказалось производство биокомпоста. Это естественное удобрение, которое производится красными калифорнийскими червями из коровьего, свиного и куриного навоза. Биокомпост представляет собой черный высохший волокнистый порошок с легким запахом весеннего леса. Его легко перевозить, и он имеет длительный период хранения. Производство биокомпоста является естественным процессом, имеющим два преимущества. Во-первых, это естественное удобрение, а во-вторых, оно дает фермерам недорогой способ переработки животного навоза, что представляет все более острую проблему, поскольку законодательное регулирование утилизации навоза с каждым годом становится все более строгим. Навоза всегда в избытке, а указанный производственный процесс относительно прост и не капиталоемкий. Иван – отличный пример человека с предпринимательской жилкой. Он хотел заняться чем-то новым, имеющим коммерческий потенциал и при этом не наносящим вреда экологии. Ухватившись за идею использования красных калифорнийских червей для получения биокомпоста, он начал собирать в интернете необходимую информацию и обнаружил, что в расположенном поблизости аграрном университете Пловдива на эту тему читается лекция. Эта лекция стала для Ивана поворотным моментом, и при поддержке этого лектора он начал проводить эксперименты до тех пор, пока не овладел производственным процессом в совершенстве. Затем он вместе с отцом создал компанию, названную ими «Экогумус IVP». Параллельно с этим Иван нашел много дополнительных исследований свойств биокомпоста. Оказалось, что существует широкий спектр возможностей его применения в сельском хозяйстве и садоводстве. Благодаря ему значительно увеличивается урожайность до 40 и даже 50% по сравнению с минеральными удобрениями. Улучшается структура почвы, а время года для применения биокомпоста не критично. Кроме того, ускоряется созревание фруктов, и в них формируется больше витамина С. Хотя все эти знания были подкреплены научными экспериментами, рынок биокомпоста развивается медленными темпами. «Фермеры консервативны», — говорит Иван, — «они не любят экспериментировать». Иван вместе с отцом построил резервуар для производства биокомпоста, используя навоз с собственной фермы и ферм других хозяев, которые ради того, чтобы избавиться от избытка навоза, доставляют его бесплатно. Для биокомпоста выделено хранилище, поскольку не все удается сразу продать, а установка должна обрабатывать не менее 10 кубометров в год. Максимальный объем переработки в первый год составил 40 кубометров, в последующие годы с размножением червей увеличившись до 160 кубометров. На данный момент Иван завершает обучение по программе магистратуры в области предпринимательства. Ему особенно интересен маркетинг. Иван хочет начать с верхних сегментов рынка. Если удастся это сделать, остальные рыночные сегменты последуют за ним. Биокомпост хорошо подходит для интенсивного земледелия, практикуемого в теплицах. Теперь, когда Болгария вошла в состав ЕС, Иван ожидает расширения возможностей для своей компании. Ведь законодательное регулирование использования минеральных удобрений в ЕС довольно строгое, а биокомпост может стать выходом из положения. Предстоит сделать еще очень многое, но Ивану лишь 23 года. У него достаточно времени, чтобы вывести продукт на рынок, а затем выступить в качестве первопроходца в его использовании, убеждая последовать этому примеру и других фермеров. Компания Dartek. Асен Тасев и два его партнера решили стать предпринимателями еще в 1994 году. На момент основания собственной IT-компании они уже были хорошими программистами, учились на втором курсе факультета информатики Русенского университета и разрабатывали бизнес-программы для управления складскими запасами и другие приложения. Оказалось, что рынок еще не был готов к подобным продуктам. На тот момент в Руси открылось несколько успешных компаний по разработке программного обеспечения, представительств зарубежных фирм, получавших выгоду от низкой стоимости рабочей силы в Болгарии. Но работа в стиле работников сборочного цеха, то есть как офис с временной занятостью без возможности развивать технологию, не входила в планы партнеров. Они поняли, что должны попробовать нечто другое, поскольку не хотели отказываться от идеи создать собственное дело. Вместо разработки программного обеспечения они стали ремонтировать и обслуживать компьютерную технику. Как оказалось, традиционно данная ниша была свободна. Они обнаружили, что есть много и других возможностей, и сделали следующий логический шаг – начали продавать компьютеры. В качестве клиентов они выбрали компании среднего размера, поскольку головные офисы крупных компаний по преимуществу находились в Софии, что было слишком далеко. Продажи оборудования росли вместе с быстро развивающимся рынком. Ключевым фактором успеха стало то, что компания не просто продавала технику, но и обслуживала ее. Они обнаружили дополнительную незанятую нишу для своих услуг, став центром гарантийного ремонта для торговой розницы, которая не могла сама обеспечивать обслуживание дефектного оборудования. В порядке эксперимента Dartek начала предоставлять услуги по поддержке компьютеров крупным компаниям в городе Руси. Борьба с почтовым спамом и вирусами, срочные вызовы по ремонту оборудования. Они могли бы разработать комплекс работ и по профилактическому обслуживанию, но рынок еще не созрел для этого. Компании вызывают их при отказе своих систем и пока не готовы тратить деньги на профилактику. Несмотря на то, что университет был готов помочь Тасеву и его партнерам, реальной поддержки после открытия компании получить не удалось. В университете просто не имели понятия, как это осуществить. Не забывайте, шел 1994 год. В то время компьютерной техники практически не было и в самом университете. Она появилась позже благодаря программам ЕС. В 2007 году в компании работало 15 человек, включая трех партнеров. Основная часть доходов по-прежнему приходится на продаже оборудования, однако их доля от оказания услуг увеличивалась. Компания предоставляет гарантийный ремонт компьютерного оборудования не только крупным розничным торговцам, но и производителям, для которых выгоднее передать эти работы местной компании, чем доставлять вышедшее из строя оборудование в Софию. Сегодня в число клиентов компании входят такие фирмы, как Dell, Siemens, Lenovo, Philips, Samsung, Acer и другие известные компании. Dartek уверенно смотрит в будущее, ведь рынок продаж и гарантийного обслуживания компьютерного оборудования находится на подъеме. Все же в бизнесе эта компания уже более 8 лет и за это время продемонстрировала гибкость при выборе спектра видов деятельности. Чтобы найти свои рынки, потребовалось время, но теперь бизнес компании приобрел устойчивость. Она подтверждается числом постоянных сотрудников и парком машин для выездов на вызовы по ремонту оборудования, стоящих наготове рядом с ее офисом. Компания может заняться экспансией в текущих видах деятельности, и кто знает, однажды она начнет оказывать услуги и профилактического обслуживания.